Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 305. Начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Евангелие от Матфея, 14 глава, 30 стих. Для служителей Господа времена утопания – это времена молитвы. Петр забыл помолиться, отправившись в опасное путешествие. Но когда он начал утопать, то опасность сделала его молящимся, и его зов на помощь прозвучал, хоть и поздно, но ему еще можно было помочь. Телесные боли или душевный страх приводят нас к молитве, как волны выносят на берег обломки судна. Лиса прячется в своей норе, птица ищет убежище в лесу, а испытанный христианин спешит к престолу милости, так как он знает, что там он в безопасности. Большой порт убежища неба – это молитва. Уже многие тысячи кораблей нашли там убежище от шторма. Заметив, что надвигается шторм, мы не можем сделать ничего разумнее, чем поднять все паруса и отправиться в порт. Короткие молитвы имеют достаточную длину. Молитва Петра была не более чем вздох, но ее было достаточно. Она проникла в уши и сердце Господа. Важна не длина молитвы, а ее сила. Чувство нужды учит нас быть краткими. Если бы наша молитва не имела столько хвостовых перьев высокомерия, а имела бы вместо этого пару сильных крыльев, то тем лучше она возносилась бы ввысь. Поток слов для молитвенного часа все равно, что плевелы для пшеницы. Для драгоценностей нужна всего лишь маленькая шкатулка, а действительное содержание иной длинной и многословной молитвы можно было бы, подобно крику Петра о помощи, выразить в трех словах. Чем больше бедствия, тем ближе помощь Божья. Когда опасность вырывает у нас испуганный крик, тогда Господь Иисус слышит нас. То, что Он слышит, пронзает Ему сердце, и Его рука не остается бездейственной. Даже если мы взываем к нашему Господу лишь в момент величайшей беды, Его рука так быстра, что она может исправить наше промедление. И если волны скорби уже почти поглотили нас, мы все же обратим свои сердца к нашему Спасителю. Если только Его всемогущая помощь на нашей стороне, то все будет хорошо.